Глава 10. Первые неприятности начались, едва я вышла за дверь собственной спальни. И пусть сейчас большинство обитателей Астерхолд находились на занятиях, но в коридорах все равно встречались студенты. И все без исключения провожали меня такими взглядами, что становилось не по себе. Кто-то смотрел с любопытством, кто-то с удивлением, а в чьих-то глазах отражалось недоумение. И никто, ни единый человек, так и не рискнул спросить прямо, что случилось с моими волосами. Но что хуже всего, когда добралась до учебного корпуса и уже поднималась по лестнице на нужный этаж, мимо меня прошли две третьекурсницы. И за своей спиной я услышала их полное злобы и осуждение. «Ведьма!» Да, к сожалению, тех, кто занимался темными ритуалами, издревле называли именно так. Мужчин – колдунами, а женщин – ведьмами. Я почему-то не сомневалась, что теперь это прозвище прилипнет ко мне намертво. А еще стало до жути интересно, как выглядела Андамира Артари, которую тоже называли именно так, пусть и с приставкой «первая». Что ни говори, а пока общего у нас с ней было слишком много. Вот только мне совсем не хотелось закончить жизнь так же, как она. К сожалению, Демарий пока не предоставил мне досье на эту женщину, а у меня самой не было времени даже на то, чтобы сходить в библиотеку и поискать информацию о ней там. Да только подозреваю, что ее волосы имели другой оттенок. Она ведь владела светом, а не тьмой. Но в остальном получалось, что по уровню силы мы с ней примерно равны. Странно, но тьму я приняла куда проще, чем все предыдущие стихии. Мы с ней как-то сразу сроднились, будто эта сила всегда жила во мне. Она словно была живой и в то же время являлась всего лишь энергией, частью моей сущности. Но что самое странное, ее появление удивительным образом придало мне уверенности в себе и собственных силах. Помня наставление Эркрита, перед тем, как идти в кабинет наставника, я все же посетила столовую. Но так как особенного аппетита не было, решила ограничиться лишь запеканкой и кофе. А вот пирожки с яблочным повидлом прихватила с собой. Причем забрала все 6 штук, что еще оставались на подносе. К моему счастью, сегодняшнее наше перемещение проходило посредством обыкновенного портала, который взялся строить сам Дим. Меня же так и подмывало спросить, не лень ли ему, но я все-таки промолчала. Эркрит выглядел задумчивым и периодически кидал на меня непонятные взгляды. Не то чтобы они меня раздражали, скорее смущали, а еще очень хотелось спросить, почему он на меня так смотрит. «Ами, у тебя очень необычные способности в магии», сказал он, когда я уже открыла рот для вопроса. «Ты ведь сама понимаешь, что подобное – огромная редкость. Обычно стихии, если их больше одной, просыпаются все сразу, а в твоем случае получилось иначе. Да и, знаешь, мне кажется, что лучше никому не знать, что у тебя есть еще и темная магия. А еще нужно придумать какое-то объяснение цвету твоих волос. Перекрасить их не получится, можешь даже не стараться». «Мне они нравятся», – отозвалась, пожав плечами. «Это прекрасно», – заверил обладатель такой же белой шевелюры, как у меня. «Но если тебя спросят, что с ними случилось, необходимо ответить максимально правдоподобно. Думаю, можно сказать, что вы с Димом участвовали в одном моем не самом удачном эксперименте, и ты попала в радиус действия плетения из темной магии, отчего твои волосы изменили свой цвет». «Это хорошая мысль», – заметил Демарий, поднимаясь на ноги. «Так мы и поступим». За его спиной уже переливалась несколькими оттенками энергии арка переноса, а я вдруг впервые подумала, что теперь тоже могу строить подобные порталы. Силы на это мне точно хватит. Этот день выдался невероятно сложным, но до безумия интересным. Да, пришлось потрудиться, выложиться по полной программе, но в итоге результат оправдал все мои ожидания. Создавать магические конструкции из темной энергии оказалось очень интересно. Свойство у этой силы было только одно – уничтожение. Но способов использования имелось уйма. Плетения из нее получались ровные, красивые. Она слушалась меня прекрасно. А когда я увидела ее в действии, то на некоторое время снова впала в ступор. Ведь малейшего сгустка этой силы было достаточно, чтобы уничтожить большой старый картел. Всего за несколько секунд от него осталась лишь кучка серой пыли. Эрки объяснил, что под воздействием темной силы разрушаются связи энергии, из которых состоит любое вещество на нашей планете. Будь то камень, дерево, железка или даже человек. А без удерживающих и скрепляющих связей энергии снова получают свободу, а предмет, частью которого они являлись, рассыпается прахом. По сути, эту силу можно было назвать очищающей, деструктивной. Она всего лишь ускоряла процесс естественного разрушения предметов, тем самым уничтожая их. За день мы с Эрки умудрились превратить свалку, расположенную в низине среди укутанных лесами холмов, в настоящий пустырь. Да, мусора там точно не осталось. А ведь до нашего вмешательства этого добра было даже больше, чем много. Его долгие годы свозили сюда из соседних городов, и по большей части этот мусор составляли проржавевшие картелы, старая кухонная утварь, разломанная мебель. В общем, все то, от чего люди старались избавиться. И если бы не наша тренировка, лежал бы этот мусор тут еще не одно десятилетие. Кстати, Димари удалился почти сразу после перемещения сюда, заявив при этом, что не может позволить себе пустую тратить столько своего драгоценного времени. И если поначалу я даже немного напряглась, все же оставаться наедине с Эркритом было боязно, то вскоре поняла, уж этого мага мне бояться точно не стоит. С ним оказалось легко и очень интересно. Под его чутким руководством у меня все получалось сразу, с самой первой попытки. Во время перерывов, пока мы дружно уплетали прихваченные мною пирожки, он рассказывал мне о земле, где провел целых 10 лет. Причем не один, а с Микаэлией, его младшей сестренкой. А еще сказал, что Дим поведал ему о моей связи с родом Артари и настоятельно советовал попытаться наладить контакт с родственниками. Я отнекивалась, доказывала ему, что это лишнее, что не нужна им, но он все равно продолжал стоять на своем. Одним словом, общий язык мы нашли, а я с удивлением осознала, что странным образом умудрилась подружиться с двумя будущими правителями самых крупных стран нашего континента. В отличие от той же Миркрит, Эрки показался мне куда более простым и милым. Нет, он все равно оставался принцем и наследником древнего рода, но при этом был хорошим, приятным парнем. Странно. Почему же тогда Мирк выросла такой избалованной и капризной особой? Хотя, думаю, все дело в том, что ее брат немалую часть жизни провел за пределами дворца, в то время как принцесса Миркрит считалась единственной наследницей. Вот о ней мы с Эркритом не говорили, хотя мне очень хотелось узнать, как он, родной брат, мог отправить ее работать на кухню Академии. И я бы, вероятно, высказалась и даже уверенно обвинила бы его в жестокости по отношению к сестре, но промолчала. Ведь сама уже больше суток знала о том, где она и что с ней, но так и не предприняла ни единой попытки хоть как-то помочь. Да, у меня были уважительные причины, но моей совести они таковыми все равно не казались. Дим объявился ближе к вечеру, но подходить к нам не стал. Вместо этого присел на бревно, очень кстати лежащее на одном из пригорков у самого обрыва, и принялся с задумчивым видом наблюдать за нашими манипуляциями. И все бы хорошо, но после его появления сосредоточиться исключительно на темной магии у меня почти не получалось. Вместо того, чтобы смотреть на предмет, который предстояло уничтожить, я все время оборачивалась к Димарию, и он прекрасно все это видел и лишь довольно улыбался. Когда солнце начало клониться к закату, а сил почти не осталось, я в очередной раз взглянула на Дима и с удивлением обнаружила, что у него появился собеседник, который вообще непонятно откуда взялся. Им оказался молодой мужчина в странной одежде совершенно непривычного фасона. Его длинные светлые волосы были стянуты в низкий хвост, а поза выражала спокойствие и расслабленность. И пусть этот незнакомец находился довольно далеко от нас, но я все равно чувствовала, что он далеко не простой человек. «Это Тамир», — пояснил Эркрит, заметив мой интерес. «Он старейшина всего аргонского народа, ну или глава недомагов, как его называют у нас во дворце». Я удивленно моргнула и посмотрела на собеседника Димария с куда большим интересом. Конечно, мне было прекрасно известно о том, что согласно подписанному несколько лет назад мирному договору, представители расы недомагов являлись полноправными жителями Карельского королевства. Вот только лично ни с одним недомагом встречаться до сих пор не приходилось. Оттого и было безумно интересно познакомиться поближе. Но, к моему глубокому сожалению, этот Тамир не стал дожидаться, пока мы закончим. Он приветливо махнул рукой Эркриту, учтиво кивнул мне, а потом пропал. Перенесся одним махом, оставив с носом мое разыгравшееся любопытство. Хотя, судя по поникшему лицу карельского кронпринца, этот факт расстроил не только меня. Ну и куда его понесло? Спросил он у Димария, когда спустя еще полчаса мы поднялись на пригорок. «Ему твой отец прислал вызов», — ответил Дим, продолжая спокойно восседать на широком бревне. «Тебя, кстати, его величество тоже очень ждет. Причин я не уточнял. После этого сообщения Эркрит быстро попрощался с нами и поспешил перенестись в родную столицу. Видимо, не сомневался, что просто так царственный родитель его бы разыскивать не стал. А вот мы с Димом остались, и судя по расслабленной позе моего наставника, в ближайшее время он никуда переноситься не собирался. «Проголодалась?» – спросил, похлопав рукой по бревну рядом с собой, тем самым приглашая присесть рядом. Я не стала отказываться, ведь на самом деле устала за этот день ужасно. А посидеть хотелось, тем более в такой приятной компании. «Нас на ужин пригласили», – как бы, между прочим, сообщил Димарий. «Кто и куда?» – выдала, удивленно глядя ему в глаза. «Здесь рядом город Иргонис», – пояснил Дим. «Так вот, там живут дорогие для меня люди, друзья, но предупреждаю сразу, они не дамаги. Как тот, который к тебе подходил? А я о нем и говорю». Улыбнулся принц. «О нем и его супруге. И мне бы очень хотелось, чтобы ты согласилась отправиться к ним со мной». «Но...» – растерянно протянула я. «Мне ведь нужно привести себя в порядок, переодеться». «Нет», – покачал головой Дим. «Ты и так выглядишь прекрасно. А они не особенно придерживаются правил этикета. Думаю, тебе у них понравится. Вот только сие мероприятие состоится через час, а Илария очень не любит, когда кто-то приходит раньше и отвлекает ее от создания кулинарных творений». «И что нам делать все это время?» «Гулять по округе», – пожал плечами Димарий, а потом поднялся с бревна и протянул мне раскрытую ладонь. «Тут неподалеку протекает речка и много красивых мест. Вот скажи, ты когда в последний раз гуляла по лесу?» «Давно», – отозвалась, пожав одним плечом. «В таком случае пойдем». Мы неспешно брели по довольно широкой тропинке, пока не добрались до широкого ручья. При всем моем уважении, назвать это рекой у меня не поворачивался язык. Но в целом, место здесь оказалось очень даже интересным. У самой воды росли папоротники. Рядом возвышались ивы. И создавалось впечатление, что мы находимся где-то в совершенно другом сказочном мире. Возможно, вся эта прогулка так бы и закончилась. Тихо, мирно, спокойно. Но вдруг я заметила внизу нечто белое, похожее на цветок лотоса. Не знаю, чем он вообще меня привлек, ведь всегда же была равнодушна к подобным растениям. Но в этот момент мне показалось важным подойти поближе, рассмотреть, может даже сорвать. Конечно, я решительно шагнула вперед и едва не упала, тут же поскользнувшись на влажной траве. Димарий подхватил меня в последний момент, и если бы не он, то на ужин мне пришлось бы идти грязной, как настоящая деревенская свинья, или спешно прыгать в себе и тир и переодеваться. «Ты меня спас», – выдохнула, поднимая лицо и встречаясь взглядами с принцем. Он продолжал удерживать меня обеими руками, но вместо того, чтобы отпустить и позволить отойти, почему-то странно улыбнулся. «Вот видишь, какой я хороший», – заметил Дим, продолжая смотреть мне в глаза. «А спасителя, между прочим, принято благодарить поцелуем». И выглядел при этом таким довольным, будто получил лучший в жизни подарок. Я же не видела в его игре ничего предосудительного, потому и решила подыграть. «Ах, ну если так принято», – протянула, приподнимаясь на носочки и касаясь его щеки губами. Причем сразу отстраняться не стала, задержавшись на лишнюю секунду. «Оу, леди Эмитерия», – с легким удивлением отозвался он. «Мне кажется, я получил даже сверх меры. Эта награда сама по себе очень дорогая, а столь искренне оценится вдвойне. Но теперь получается, что я вам должен, а долги я предпочитаю возвращать сразу и с процентами». Последнюю фразу он сказал уже шепотом, причем прозвучала она прямо у моего уха. А потом я вдруг почувствовала его губы на своей шее. Прикосновение было легким, дразнящим и таким приятным, что у меня не нашлось сил остановить Дима, напомнить ему, что подобное недопустимо. Но боги, сейчас мне стало как никогда плевать на все правила этикета вместе взятые. «Амиша», прошептал он, снова поймав мой взгляд. Но при этом его лицо было так близко, что можно было рассмотреть каждую синюю искорку в отчего-то потемневших глазах. «Я хочу тебя поцеловать. Знаю, что не стоит, что ты моя ученица, бабушкина воспитанница. Да и вообще. Но хочу, Ами». Димарий провел рукой вверх по моему плечу, погладил шею и переместил ладонь к затылку. Он все так же смотрел на меня, ожидая ответа. Да только я никак не могла вспомнить, как говорить. Сейчас, когда Дим находился так близко, когда прикасался ко мне, дарил ласку, Я чувствовала себя одновременно и растерянной, и небывало уверенной в себе. Да, он сказал, что хочет меня поцеловать, но не предпринимал никаких попыток это сделать. Демонов аристократ. Но зачем он вообще оставляет мне шанс для сомнений? «Ты позволишь?» – спросил, зарываясь пальцами в мои волосы на затылке. «Знаешь», – бросила с усмешкой, попросту млея от его столь неожиданной ласки. «Мне иногда кажется, что тебе я могу позволить все, что угодно». «Не знаю, почему», – сказала именно так. Вот только это было чистейшей правдой. Дим мое доверие заслужил. С ним было легко и как-то правильно, что ли. И боги, пора уже признать, что он нравился мне как мужчина. Очень. «Все, что угодно», – тоном истинного искусителя повторил он. «А может, проверим?» Но на этот раз ответа дожидаться не стал. Просто склонился ближе и нежно коснулся губами моих губ. Это не было настоящим поцелуем, лишь прелюдией к нему. Но я уже поняла, что с этого момента пути назад для меня окончательно отрезаны. Дим чуть отстранился, а я от неожиданности чуть приоткрыла рот. И в этот же момент он снова меня поцеловал. Но теперь уже по-настоящему. Нет, он не торопился, будто наслаждаясь каждым движением губ, языка. А я просто млела, теряя связь с реальностью. Это было безумно приятно, горячо и ярко. И если в первые мгновения я просто наслаждалась тем, что делал со мной Димарий, то спустя какие-то секунды начала отвечать на его поцелуй. Сначала действовала не смело, но потом окончательно потеряла голову и предпочла полностью положиться на инстинкты и подсознание. Не знаю, сколько это продолжалось, но закончилось все слишком внезапно. Дим остановился и, немного отодвинувшись, приложил палец к моим губам. «Амиша, это может плохо кончиться», — сказал тихо, глядя в мои затуманенные глаза. «Как?» – спросила, не в состоянии сейчас понять того, что он имеет в виду. «Постелью», – не стал скрывать Димарий. Он сказал всего одно слово, простое, обычное, ничем на первый взгляд не примечательное. А я внезапно вздрогнула и поспешила отвести взгляд. В памяти вдруг всплыли гадкие подробности того, что было между мной и Эмильером. А еще вспомнилось то ощущение годливости и боли, которое преследовало меня после. Как ни крути, а мне очень не хотелось, чтобы наши с Димом теплые отношения испортились из-за такой глупости. Нам ведь не нужна эта мерзость. Нет уж, спасибо. Димарий нежно провел по моей щеке рукой и чуть приподнял мое лицо, вынуждая снова посмотреть ему в глаза. «Стоило все-таки убить Эмиля», — с откровенной злостью бросил он. Потом обнял мое лицо ладонями, наклонился чуть ближе и добавил: «А Миша, он подонок, который не смог оценить то сокровище, которое получил. Не думай о нем, забудь все, что было тогда». «Это гадко», — выпалила, не в силах держать эмоции под контролем. «Мне с тобой рядом очень хорошо, но я не хочу повторения того, что произошло в той гостинице». «Такого не случится», — уверенно заявил Дим. «Ты же знаешь, что я не причиню тебе вреда. На полигоне, когда идет учебный бой, происходит всякое. Но даже там ты под защитой и серьезно пострадать не можешь. А уж в обычной жизни, Ами, для тебя только ласка». И он снова меня поцеловал. Бережно, неторопливо. А я опять растворилась в нем и в своих ощущениях. Упивалась этим мгновением, будто боялась, что оно больше не повторится. «Не будем торопиться, хорошо?» — проговорил принц, прерывая поцелуй. При этом Дим продолжал прижимать к себе мое разомлевшее тело и явно этим наслаждался. «Не будем», — согласилась, укладывая голову на его плечо. «Боги, никогда раньше у меня на душе не было так светло и легко, как в этот момент». «Вот и договорились», — улыбнулся он. «А сейчас, думаю, нам стоит переместиться к особняку Тамира, иначе ужин рискует начаться без нас». Опоздать нам не удалось. Напротив, мы прибыли как раз вовремя, в точно назначенное время. Да только встретившая нас странно одетая блондинка с разделочным ножом в руке гневно пожаловалась, что у нее сгорело неизвестное мне лазанья, что виноват в этом ее нерадивый супруг, который никак не может организовать доставку маломальски приличного таймера, и что в этом демоновом мире вся грёбаная техника работает через задницу. Я смотрела на нее, широко раскрыв глаза. На вид этой леди можно было дать около 25 лет, не больше. Ее светлые волосы оказались стянуты в небрежный пучок на макушке, а весь наряд составляли широкие брюки и приталенная рубашка в цветочек. Потому как она ругалась, легко было понять, что эта девушка далеко не аристократка. Но что тогда может связывать ее с Димарием? «Идите, гуляйте еще минимум полчаса, пока я буду соображать, как реанимировать эти угли». Бросила она напоследок и, развернувшись, скрылась в доме. Вероятно, все мое недоумение очень ярко отразилось на лице, потому что Дим лишь улыбнулся и поспешил пояснить. «Это Илария, она супруга Тамира, и к ней просто нужно привыкнуть». «Очень странная особа», – тихо отозвалась я. «А не с земли», – уточнил Димарий, беря меня за руку и уводя куда-то за дом, где в полумраке утопал довольно приятный сад. Там несколько другие порядки, устои, этикет. А Илария живет здесь всего около 3 лет. Значит, все недомаги с земли? Поинтересовалась, поднимаясь по ступенькам красивой деревянной беседки, стены которой украшал плетущийся по ним виноград. Нет, это долгая история, Ами. Но если коротко, когда-то их народ оказался изгнан, саргалы на землю. Конечно, были и те, кто остался здесь, но эти отщепенцы слишком хорошо прятались. Как оказалось, больше 1000 лет они скрывали свои поселения. И так бы и продолжалось дальше, если бы не мой дядя Литар, его супруга Ориен и Эрки. Многое тогда произошло, но итогом стало заключение с недомагами мира. Изгнанникам разрешили вернуться, и вот этот город, Эргонис, построен в первую очередь для тех, кто решил оставить землю и обосноваться на Аргале, своей исторической родине. «Я что-то слышала об этом от леди Эриол и лорда Кая», – отозвалась задумчиво, глядя на Дима. «Ведь совсем не просто переселить из другого мира целый народ. Много их?» На земле было около 50 тысяч. За прошедшие 3 года сюда переселились только 50 сотен земных недомагов. Кстати, сами они себя именуют эргонцами, потому и город назвали Эргонис. Эрки сегодня много рассказывал мне о земле. Странный мир. Наверное, тяжело им там пришлось. Мы способны привыкнуть ко всему, а там довольно интересно. Ах да, помню, про стриптиз. Хмыкнула, намекая на их утренний разговор с Эркритом. «А лучше бы забыла», – наигранно строгим тоном бросил Дим. «Ну нет. Знаешь, я тут вспомнила, что какой-то принц, кажется, сайлирский, как-то пообещал исполнить любое мое желание, если я смогу пробить его магический щит. Так вот, желание у меня уже есть. Дело за малым». «И что же ты хочешь?» – с явным интересом уточнил Дим. «Чтобы ты показал свое воспоминание об этом танце. Мне правда до жути интересно». Я стояла, прижавшись спиной к одной из деревянных колонн беседки, и смотрела на своего наставника с откровенным вызовом. Он же медленно подошел ближе и, опершись одной рукой о перила, другой приобнял меня за талию. «Амиша, стриптиз – эротический танец. Поверь, тебе не следует это видеть», – проговорил он, глядя мне в глаза. «Таково мое желание», – твердо ответила я. «Но пока тебе не стоит переживать, ведь для начала мне нужно как-то справиться с твоим щитом». «Да уж», – усмехнулся он, притягивая меня ближе к себе. «Учитывая наличие у тебя темной магии, это будет несложно». «Обещаю никогда не использовать ее против тебя». Эту фразу я произнесла с очень серьезным видом. Мне хотелось, чтобы Димарий знал, что я никогда не прибегну к этой силе во время наших тренировок, что никогда не причиню ему вред. И он понял меня правильно, вот только отреагировал на это странно. «Почему?» – спросил, не отводя пристального взгляда. Видимо, желал быть уверенным, что отвечу правду. И, может, тому виной стала обстановка беседки, которая все сильнее утопала в вечерних сумерках, или пьянящая близость самого Димария. Но я сказала именно то, что думала на самом деле. «Тьма может тебе навредить», – проговорила, ласково коснувшись пальцами его гладкой щеки. «А для меня важно, чтобы с тобой все было хорошо». Его глаза неожиданно вспыхнули синевой, а на губах растянулась по-детски теплая улыбка. Дим явно оказался впечатлен моими словами. Ему было приятно их слышать, но меня не отпускало ощущение, что он мне не верит, даже не ощущая лжи. «Очень рад это знать», – прошептал Димарий, медленно склоняясь к моим губам, а потом поцеловал. Но теперь действовал куда увереннее, несмотря на то, что его ласки оставались столь же нежными. И пусть это может показаться странным, но мне до безумия нравился его напор, его сбившееся дыхание. Когда же он неожиданно приподнял меня и усадил на широкие деревянные перила, а сам устроился между моих ног, я не смогла сдержать довольной улыбки. Это было так правильно, так восхитительно, живо, что сдерживать эмоции оказалось мне не по силам. Оставив в покое мои губы, Дим спустился поцелуями к шее, а когда добрался до ключицы, я все же не смогла сдержать стон. Боги, это было поразительно. По телу будто пробегали разряды молний, а само оно тянулось к Диму, как к своему единственному хозяину. В этот момент мне стало просто жизненно необходимо снова ощутить вкус его губ. Потому, потянув своего принца к себе, я сама его поцеловала. Причем с такой страстью, которая даже для меня самой стала сюрпризом. А Димари отвечал, продолжая при этом медленно расстегивать пуговички на моей рубашке. Но об этом я узнала только тогда, когда ощутила его ладонь на своей коже. Почувствовала, как она медленно скользит вниз от шеи и останавливается на груди. «А я все думаю, кто там зажимается в беседке?» Донесся до моего слуха чей-то насмешливый голос. «А это, оказывается, Димасик. Не ожидал». Я испуганно дернулась и даже попыталась отстраниться от Дима, но он явно не собирался меня отпускать. Целовать, правда, прекратил, да и руку от груди убрал. «И кто тебя просил нас прерывать?» Холодно уточнил Димарий, даже не взглянув в сторону неожиданного свидетеля нашего... даже не представляю, как это правильнее назвать. «Знаешь, просто когда мне Ларри сообщила, что ты здесь с девушкой, я не сразу поверил своим ушам». Продолжал говорить этот неизвестный мне мужчина, судя по голосу, довольно молодой. А если еще учесть его издевательский тон, то можно предположить, что он как минимум правитель всего нашего мира. Это было, мягко говоря, неожиданно. «Кстати, представь меня своей леди. Уж очень интересно познакомиться с твоей пассией». Смирившись, что этот субъект никуда все равно не уйдет, Дим обреченно вздохнул, неспешно застегнул пуговицы на моей рубашке, поправил мой камзол и только после этого помог спуститься с перил. И когда мои подошвы коснулись пола, а сам Дим чуть сдвинулся в сторону, я наконец смогла увидеть того, кто позволял себе называть принцесса Элирской империи Димасик. А этот незнакомец действительно оказался молодым, на вид даже немного младше Димария. И что самое удивительное, эти двое имели просто поразительное внешнее сходство. За тем лишь исключением, что один был светлым блондином, а второй – брюнетом. «А Миша, это Литцери», – представил его Дим. «Он глава службы безопасности нашей империи». Кивнула, продолжая разглядывать нового знакомого, который, кстати, смотрел на меня с не меньшим интересом. Он подошел чуть ближе, и теперь я смогла лучше рассмотреть его глаза, такие же синие, как у Дима, но с вертикальными зрачками, являющимися отличительной особенностью всех недомагов. «А это Амитерия Мадели». «Ага», – ухмыльнулся тот. «Значит, леди Амитерия, вы та самая воспитанница леди Эриол и лорда Кая Мадели. Прошу прощения, сразу не узнал». «А почему вы должны были меня узнать?» – поинтересовалась, глядя на него с искренним недоумением. «Ну как же», – отозвался он. «Вы ведь много времени проводите с нашим Димасиком, а одна из моих основных обязанностей – обеспечивать безопасность всех членов императорской семьи. Так что, леди Амитерия, о вас я знаю очень многое. Хотя, честно говоря, не ожидал, что застану подобную сцену». «Лид, ну правда, тебя это ни капли не касается», – довольно дружелюбным тоном заметил Димарий. «Не смущай Ами». «Да я и не собирался», – отозвался блондин и снова повернулся ко мне. «Амитерия, давайте на «ты». К тому же в этом доме не любят официальное обращение. Ларри они неимоверно раздражают, а Тамиру напоминают, что он уже далеко не юный парень». «Согласна», – кивнула я, поражаясь тому, как такой молодой мужчина смог занять столь высокий пост. «Отлично, можешь звать меня Лид», – улыбнулся он, теперь глядя на меня чуть более приветливо. «И вообще, заканчивайте лобзаться и перемещайтесь в дом. Ужин стынет. Все ждут только вас». После чего развернулся и ушел, оставляя меня в полнейшем недоумении. Да только стоило ему скрыться, Димарий снова обнял меня и притянул к себе. «Испугалась?» – спросил Саэлирский принц, легко касаясь губами моих губ. «Нет, просто он появился слишком неожиданно. И не понимаю, как он может быть главой службы безопасности в его возрасте?» «Литу, если мне не изменяет память, в этом году стукнет 89». Ошарашил меня Димарий, но хуже всего было то, что он точно не шутил. «Ами, Лицери – недомаг, а они живут очень долго. Тамир, к примеру, старше меня раз в 15. Его супруги Иларии, кажется, где-то около 170, хотя не уточнял. Это поначалу шокирует, но к этому быстро привыкаешь. «О, ужас!» – только и смогла выдать я, не в силах уложить в сознании полученную информацию. Нет, мне было известно, что недомаги отличаются и от магов, и от людей. Я знала, что стихии им повинуются куда менее охотно, но даже не подозревала, что эти создания живут так долго, причем не старея. Не переживай, они интересные ребята. Я считаю их друзьями, да и они относятся ко мне хорошо, продолжил Дим. Тамир очень многое для меня сделал. Если честно, я жив во многом благодаря ему. Это было сказано таким странным тоном, слышать которое от Димария было особенно странно. Ведь сейчас в его голосе звучали отголоски горечи, и от осознания того, что в прошлом Дима явно произошло что-то очень нехорошее, во мне вдруг родилось совершенно странное желание уничтожить всех, кто посмел сделать ему больно. «Ты ведь не расскажешь о том, что тогда случилось», – проговорила, встречая его взгляд. Дим молчал, и я почему-то решила выложить все, что знала. «Марти поведала мне про Нардима Сертари, про твое признание перед студентами Астерхолд. По времени эти события совпадают с нашей первой встречей, которая очень меня напугала. И я чувствую, что...» «Хватит, Ами!» – строгим голосом оборвал меня Димарий. Он отстранился и, грубее, чем следовало бы, сжал мой подбородок. «Забудь и никогда не вспоминай, тебя это не касается». После чего отпустил меня и отошел в сторону. Я же больше не хотела на него смотреть. Боги, до всего парой фраз он умудрился уничтожить все то тепло, что так долго сохранялось между нами. Ему хватило несколько слов, чтобы мгновенно напомнить мне, что я для него всего лишь ученица, причем навязанная бабушкой. И все эти поцелуи, объятия, прикосновения – просто глупость. Результат странного помутнения рассудка. И ничего между нами не изменилось. И никогда не изменится. «Идем, нас ждут», – холодным тоном бросил Димарий. «Прости, я бы хотела вернуться в академию». «Что за глупые капризы?» – раздраженно уточнил он. «Пошли, все равно без меня в Астерхолд ты не попадешь. А я покину это место не раньше, чем через пару часов». После чего бесцеремонно схватил меня за руку и повел к дому, а мне не оставалось ничего иного, как идти за ним и проклинать собственную наивность, которая умудрилась создать романтический образ там, где его не может быть по определению. Ужин прошел для меня напряженно. Нет, хозяева дома, да и их сегодняшние гости, оказались очень простыми и интересными людьми, точнее, недомагами. Меня приняли радушно, но, к сожалению, настроение оказалось безнадежно испорчено. Конечно, я продолжала учтиво улыбаться, вежливо отвечала на вопросы, коих, к счастью, оказалось немного, но в разговоры не лезла. На самом деле, сейчас мне было слишком грустно, чтобы участвовать в беседах. Хотелось лишь, чтобы этот ужин поскорее закончился, а я снова вернулась в родную академию. Несколько раз ловила на себе задумчивые взгляды Димария, но сразу спешила сделать вид, что очень увлечена едой или той темой, что в этот момент обсуждалась за столом. Почему-то сейчас сама мысль о том, что скоро мы с ним будем вынуждены остаться наедине, казалась мне пугающей. Когда ужин подошел к концу, мы распрощались с Тамиром, Ларри и их гостями и, наконец, покинули этот дом. Я надеялась, что Дим сразу перенесет нас в академию, но он не торопился совершать пространственный прыжок. Просто шел рядом со мной по направлению к городским воротам и молчал. «А Миша?» – позвал он, когда мы оказались за пределами Эргониса. «Остановись». Я и не думала от него убегать. Куда? Да и без Дима мне в Себейтир не перенестись. Нет, я, конечно, уже умела строить порталы. Но, во-первых, они получались у меня не всегда. А во-вторых, магическая граница двух стран вряд ли бы меня пропустила. «Будем прыгать отсюда?» — спросила, оборачиваясь к Диму. «Да, но для начала...» Фразу он не закончил, потому что ее дальнейший смысл стал понятен и так. Его руки сомкнулись на моей талии, а лицо оказалось очень близко. Вот только поцелуя, на который я уж точно не собиралась отвечать, не последовало. Вместо этого Димарий Аркелир, принц Саэлирской империи, виновато посмотрел мне в глаза и сказал: «Прости». «Что?» – не поверила своим ушам. До этого момента мне казалось, что извиняться он просто не умеет. «Прости меня», – повторил Дим и выглядел особенно подавленным. «Ами, то, о чем ты говорила, для меня очень больная тема. Понимаю, что ты подняла ее из чистого любопытства. И не со зла. Я же отреагировал не совсем адекватно. Потому предлагаю просто забыть об этом инциденте». На самом деле, у меня не было выбора. Что я могла ему ответить? Конечно, я могла бы сейчас изобразить обиженную кокетку и воскликнуть, что не собираюсь позволять кому-либо говорить со мной в таком тоне. Или заявить Димарио, что он наглядно показал мне, где мое место, и что теперь наше общение снова будет проходить строго в рамках отношений ученик-учитель. Но все это казалось мне глупым. Рядом с ним мне было слишком хорошо, а учитывая тот факт, что он сам сделал шаг к примирению, сам признал свою неправоту, я просто не стала ничего усложнять. «Хорошо, давай забудем», – согласилась, встречая его взгляд. «Но впредь, пожалуйста, предупреждай сразу, о чем тебя нельзя спрашивать». Мой голос прозвучал даже слишком ровно, что только сильнее продемонстрировало, насколько болезненным оказался удар от тех его холодных слов. И Дим прекрасно чувствовал мое состояние. Наверное, именно поэтому и не стал целовать. Понял, насколько это будет бессмысленно. Больше мы не говорили. Димари перенес нас в академию, в полном молчании проводил до двери моей спальни, но уходить не спешил, явно желая что-то сказать на прощание. Да только я не стала давать ему такой возможности. Быстро пожелала спокойной ночи и поспешила скрыться в комнате. Но стоило мне переступить порог, и я попросту опешила от вида открывшейся взору картины. А причиной этого стала Мартиша, сидящая на собственной расстеленной кровати и с полной растерянностью взирающая на глухую стену. И было в ее непривычно потухшем взгляде нечто такое, от чего мне стало ее очень жаль. «Марти», – позвала, подходя ближе и присаживаясь рядом. «Что-то случилось?» «Мелочи». Странно хриплым голосом отмахнулась девушка. «Я никогда раньше тебя такой не видела, а из-за мелочей ты бы не стала расстраиваться». Не унималась я, прекрасно понимая, что у нее произошло нечто очень нехорошее, но она явно не желала делиться со мной своими переживаниями. «Ложись спать, поздно уже», — сказала она, все же поворачиваясь в мою сторону. «Где тебя, кстати, носило целый день? Тренировки тренировками, но отдыхать тоже когда-то нужно. Да и есть». «Я поужинала», – призналась с легкой улыбкой, а заметив промелькнувший в ее пустом взгляде интерес, поняла, что выбрала самую правильную тактику. «И где же? В ресторане?» – бросила Марти, иронично искривив губы. «Нет, у друзей Дима», – сообщила, наблюдая, как от удивления широко распахиваются глаза моей подруги. И видя, что теперь она уже не выглядит такой потерянной и печальной, решила шокировать ее еще сильнее. «Представляешь, они недомаги». «Да ну, серьезно?» А когда вместо ответа я несколько раз кивнула, Марти вся будто оживилась и снова стала похожа на себя прежнюю. «Рассказывай, со всеми подробностями». «Расскажу, но только после того, как ты поведаешь мне, что же произошло с тобой». Ее взгляд снова потускнел, но теперь уже не казался мне таким уж безжизненным. А потом она как-то особенно тяжело вздохнула и все-таки ответила правду. «На самом деле, Ами, дело в Райане», протянула девушка, снова отворачиваясь в сторону. 3 дня назад он, наконец, вернулся с практики. Все это время я ждала от него, если не визита, то хотя бы записочки. Но он явился только сегодня, да и то, лишь за тем, чтобы сообщить о разрыве наших отношений. «А как же свадьба? Она ведь должна была состояться летом», – ошарашенно проговорила я, стараясь осмыслить рассказ Марти. Мне было известно, что она общалась с этим своим Райаном уже больше 3 лет. Он учился на курс старше и в этом году должен был закончить академию. Они с Мартишей планировали пройти ритуал единения сразу после того, как он получит диплом о высшем магическом образовании. Лично я его ни разу не встречала, так как с самого начала учебного года он находился на практике в каком-то особенно отдаленном уголке империи. Но от Марти слышала о нем столько, что казалось, мы прекрасно знакомы. «Не будет свадьбы», – грустно хмыкнула девушка. «Точнее, у него-то будет, но уже не со мной в качестве невесты. Я ведь простолюдинка, Ами», – добавила она, покачав головой. «А он лорд, вот и нашел себе, леди». Некоторое время мы просидели в тишине, и если Мартиша, по-видимому, вспоминала то время, что провела вместе со своим теперь уже бывшим женихом, то я просто не знала, чем могу ей помочь, как успокоить, поддержать. Наверное, стоило сказать, что он просто не ее половина, что великая судьба еще обязательно подарит ей встречу с тем единственным, который станет для нее всем, но я все равно молчала. «А знаешь, что хуже всего?» С грустной иронией бросила Мартиша. «Я ведь пообещала своим, что приведу его знакомиться. По такому поводу вся семья собралась. Завтра устраивают торжественный обед и ждут, что я представлю им того, кого выбрала. А теперь мне мало того, что придется явиться одной, так еще и рассказать им правду». Она тяжело вздохнула, устало провела ладонью по своему лицу и понуро опустила голову. Ами, ты даже не представляешь, как мне не хочется видеть все эти сочувственные взгляды. Выслушивать жалостливые фразы о том, что я еще молодая и обязательно встречу своего мужчину. Но хуже то, что уже ничего не отменишь. И тут она встрепенулась и посмотрела на меня с настоящим воодушевлением. Честно говоря, видя этот ее взгляд, я уж было подумала, что сейчас она предложит в срочном порядке найти ей подставного жениха. Но, как оказалось, мысли Мартиши ушли совсем в другом направлении. «Ами, пойдем завтра со мной? Пожалуйста!» Выпалила она, попросту вогнав меня этой просьбой в ступор. «Зачем?» – только и смогла спросить я. «Твое присутствие отвлечет мое семейство, и они не станут при тебе проявлять жалость, да и задавать лишних вопросов», – поспешила объяснить Мартиша. «А потом, когда эмоции у всех немного поутихнут, скажем, через пару недель, нам будет гораздо проще поговорить об этом». «Марти, я правда не знаю», – протянула, смутившись. «Твои родственники ведь ждут, что ты придешь с женихом, а не с подругой». «С тобой они тоже хотели познакомиться», – заявила моя соседка, в чьих глазах теперь светилось откровенное воодушевление. «Расскажешь им о своей жизни у леди Эриол, о знакомстве с членами королевских семей. Поверь, им будет очень интересно послушать. Как раз отвлечешь их от мыслей о моей неудавшейся свадьбе». Я сомневалась. На самом деле мне не хотелось идти с Марти. К тому же нужно было начать налаживать контакт с Мирк. Да только отказать подруге, попавшей в сложную ситуацию, было бы совсем неправильно. Потому пришлось согласиться, несмотря на непонятный внутренний протест и странно разыгравшуюся интуицию. А она кричала, но я не слушала. И, как оказалось, зря.